если ребенок слишком чувствителен. Ребенок с высокой чувствительностью воспринимает окружающий мир иначе, чем все остальные. Он отличается повышенной восприимчивостью буквально ко всему. Сильнее реагирует на эмоции, ситуации и события. Это не недостаток, а особенность личности. Очевидно, что чувствительный ребенок и вину переживает ярче и болезненнее, чем другие дети. Перед родителями такого ребенка стоит задача распознать повышенную чувствительность в своем малыше. Обычно это несложно, ведь такие дети винны с рождения. Бережно к нему относиться и уделять как можно больше внимания его адаптации и подготовке ко взрослой жизни. Чувствительный ребенок остро реагирует на внешние раздражители — громкие звуки, яркий свет, толпу людей. Глубоко переживает эмоции, причем как свои, так и чужие. Легко расстраивается из-за критики и замечаний, а потом мучительно их переживает. Замечает мелочи, на которые никто не обращает внимания. Эмоционально откликается даже на незначительные события. Много думает о том, что происходит вокруг. Пример. Если ребенок с высокой чувствительностью услышал, что мама расстроилась, например, из-за проблем на работе, он может долго об этом думать и чувствовать за нее беспокойство и тревогу. Чувствительный ребенок чрезмерно переживает за свои ошибки или ситуации, когда, по его мнению, он сделал что-то неправильно. Вот как это может выражаться. Первое. Сильные переживания за незначительные ошибки. Даже небольшие ошибки могут вызывать у такого ребенка сильное переживание вины. Например, если он случайно забыл убрать игрушки или разлил воду, он может долго расстраиваться и чувствовать себя виноватым. При этом родители могут даже не обратить на ошибки ребенка внимания. Второе. Стремление угодить другим и страх их расстроить. Чувствительные дети стремятся делать все хорошо и подстроиться под других. Они боятся, что их действия могут принести кому-то неудобство или кого-то расстроить. Из-за этого они могут чувствовать вину в незначительных, во многом даже надуманных ситуациях. Третье. Излишняя самокритика. Чувствительные дети склонны критиковать себя даже за незначительные оплошности. Они могут говорить: «Я только мешал» или «Все из-за меня», хотя у взрослого на этот счет может быть противоположное мнение. Как помочь ребенку справляться с виной? Помогать ребенку справляться с виной важно, потому что эта эмоция сложная и тягостная для маленького человека. Первое. Принимайте эмоции ребенка. Признайте эмоции ребенка и не обесценивайте его переживания. Вместо того, чтобы говорить: «Не переживай, это ерунда», лучше проявите свою заинтересованность и покажите ребенку, что вы понимаете его состояние. Пример. «Я вижу, что ты расстроен, что разлил молоко. Это может быть неприятно, но это не страшно. Давай вместе с тобой все уберем». Второе. Объясняйте, что ошибки — это нормально. Ребенку необходимо знать, что ошибки — это часть жизни, что на них надо учиться и что без ошибок не бывает результата. И это применимо ко всем жизненным ситуациям. Поэтому вместо того, чтобы фокусироваться на самом факте ошибки, объясните ребенку, что ошибки надо исправлять, и, если необходимо, помогите ему. Пример. Все иногда ошибаются, и взрослые ошибаются не меньше, чем дети, ведь у взрослых больше задач, которые требуют решения. Главное не повторять ошибки и извлекать из них уроки. Давай вместе подумаем, как сейчас можно исправить ошибку и как ее не допустить в следующий раз. Третье. Не обвиняйте, а учите решать проблемы. Если ребенок совершил ошибку, вместо обвинений, упреков и осуждения, помогите ему увидеть, как можно ее исправить. Это снизит или вообще нейтрализует вину, научит ребенка легко относиться к ошибкам, быть более внимательным и конструктивно подходить к решению проблем. Пример. Ты случайно забыл убрать игрушки, но это не проблема. Давай вместе уберем их сейчас. Как ты думаешь, какими способами еще можно поддержать порядок в комнате? Четвертое. Хвалите за усилия, а не только за результат. Не всем детям свойственны прилежание и усидчивость. Скорее, это индивидуальные особенности ребенка, которые проявляются в благоприятной обстановке. Важно подчеркивать не только успех, но и старания ребенка, чтобы он понимал, что его усилия важны, даже если что-то пока не получается. Замечено, что дети, которых хвалят за усилия, прилагаемые для достижения результатов, при выполнении новых задач добиваются наилучших показателей. Пример. Ты пытался сам одеться, и это здорово. Ничего, что не все получилось. Главное, ты старался, а значит, ты научишься. И совсем скоро ты сможешь одеваться без моей помощи. Пятое. Обеспечьте безопасную среду. Важно, чтобы ребенок знал, что его любят и ценят, даже когда он ошибается. Кроме того, ребенок должен иметь возможность делиться с родителями своими промахами и неудачами. Это поможет ему легче переживать моменты, когда он чувствует вину или не справляется с какой-то задачей. Пример. «Я всегда люблю тебя. Моя любовь не зависит от того, получается у тебя что-то или нет. Для меня важно, чтобы все у тебя было хорошо, и я всегда готова прийти к тебе на помощь. Вместе мы справимся с любыми трудностями». Шестое. Учите ребенка выражать свои чувства словами. Постройте с ребенком добрые доверительные отношения и поддерживайте их. Вина не возникает, если вы научите его говорить о своих сомнениях и чувствах и делиться с вами своими переживаниями. Разговаривайте с ребенком о том, что его беспокоит, и помогайте ему искать верные решения. Пример. Ты выглядишь немного грустным. Когда захочешь, мы можем поговорить об этом. Я буду рядом.